Наш отец был антифашистом, Виктор. Здесь, в Баварии, у него было много противников. Грязная кучка гангстеров, которой Гитлер располагал вначале, окопалась в свое время в Мюнхене, вы же знаете. Кристиан наклонился ближе к столу, его лицо оживилось, а карие глаза потемнели, став почти антрацитовыми. Затем здесь были организованы штаб-квартиры множества других организаций правого толка. Фанатики приходили в ярость от Версальского договора, бесновались по любому поводу и без оного. Баварские монархисты тоже закусили у дела, возжелав провозгласить независимое государство и вернуть своего монарха. В общем, в тот период Бавария была очень опасным местом для такого человека, как мой отец. Он не только не изъявлял восторга по поводу всех этих перемен, но и был активным противником тех, кто намеревался разрушить республику изнутри. Он хотел установления истинной демократии, а не диктатуры. Все свое время, энергию и состояние он потратил на борьбу с деструктивными силами, разрывающими страну изнутри. Кристиан еще немного подвинул кресло и продолжил. Естественно, для него было безопаснее находиться подальше отсюда, где-нибудь в Берлине или в нашем втором замке, расположенном неподалеку от него. Именно поэтому Виттингенгоф оставался закрытым, понимаете, здесь годами жили только слуги. «Да, причины действительно основательные», — подтвердил Виктор, для которого внезапно стали ясными некоторые озадачившие его ранее вещи. Он не ошибся в отношении этого замечательного лица на старой фотографии. В пронзительных глазах изображенного на ней человека он сразу же угадал немеркнущий огонь идеализма. «Что значит дом, когда на карту поставлена твоя жизнь?» Счел нужным добавить Виктор. «Из того, что вы рассказываете, Кристиан, я могу сделать вывод, что ваш отец — редкостный человек, человек чести. Я надеюсь, что когда-нибудь мне представится возможность познакомиться». Случайно поймав взгляд Франчески, он осекся на середине предложения. Каким-то образом Виктор определил, что ступил на скользкую почву, совершил грубую ошибку. В комнате воцарилось тягостное молчание. Его прервал Кристиан, спокойно сказавший: «В этом мире можно по пальцам пересчитать людей одного с моим отцом уровня, Виктор. Это люди, способные распознать зло там, где другие его не видят, люди, которые борются с ним всеми силами, не жалея для этого своей жизни». Кристиан мягко улыбнулся, но, наверное, сейчас не время вдаваться в разговоры на эту тему. Его улыбка погасла, но тон оставался дружелюбным. «Вернемся к дому. После войны мы решили вернуться в Баварию, главным образом потому, что больше нам негде было жить. От нашего дома в Берлине остались одни руины, а местность, где находился второй замок, попала в восточную зону, контролируемую русскими. Наша бабушка унаследовала от своего брата дом в Мюнхене, и она понимала, что единственным решением для нашей семьи, оказавшейся в таком затруднительном положении, было открыть этот дом. Мы прожили вместе с бабушкой несколько лет, а потом Диана решила, что Виттингенгоф будет полезен для нашего здоровья, горный воздух и все такое прочее». Кристиан лукаво усмехнулся Виктору. «Я должен признать, что не последнюю роль в этом решении сыграло наше желание вырваться из-под бабушкиного контроля. Она очень милая старушка, но в ее характере прослеживаются кое-какие драконовские черты». «Точно, точно!» — воскликнула Франческа, чувствуя облегчение от того, что Кристиан повернул разговор в более безопасное русло. «Прости, Кристиан, я не хотела обидеть досточтимую княгиню Гетти». Диана и Кристиан дружно улыбнулись, атмосфера чудесным образом разрядилась. Виктор посмотрел на Франческу, которая едва заметно кивнула ему, желая показать тем самым, что теперь все идет как надо. Диана встала, принесла бутылку шампанского и вновь наполнила их бокалы. «Тебе не за что извиняться, Ческа», — Диана посмотрела на Виктора. «Если бы вы видели бабушку, когда я открыла свой первый бутик, она не уставала с обреченным видом повторять «заняться торговлей». При этом слово «торговля» звучало так, как будто речь шла о безнадежно испорченной репутации». Смех стал еще громче, и Кристиан добавил: «Бедная старушка, она так и продолжает жить в давно минувших временах, и все же она у нас славная. Чуть-чуть диктаторша, но искренне любит нас обоих и желает только добра». Виктор кивнул. «Это естественно». Повернув голову к Диане, он спросил: «Франческа сказала мне, что ваши торговые дела идут просто блестяще. Поздравляю». «Спасибо», — Диана признательно улыбнулась ему. Ей очень нравился этот человек, и она хотела передать ему свою симпатию взглядом. Она искренне надеялась, что ему тоже хорошо в их компании. Виктор уловил исходившее от девушки тепло и ответно улыбнулся ей. «В этом доме вы тоже проделали фантастическую работу. Он необыкновенно притягателен своим покоем и уютом». «Я рада, что вам здесь хорошо», — быстро ответила Диана. «Когда вы пойдете на прогулку, вы еще больше убедитесь в том, какая вокруг замка умиротворяющая атмосфера, а вид с горы просто потрясающий». В гостиную вошел Манфред и сообщил, что обед готов. Диана повела всех в столовую. Столовая находилась рядом с гостиной. Это была узкая длинная комната с камином у одной стены и большим окном на противоположной. Окно выходило на склон горы и заснеженные лужайки. Вдалеке виднелись другие горы. Комната с белыми оштукатуренными стенами, голым полированным полом и мебелью темного дерева в баварском стиле была выдержана в строгой манере, которую смягчали цветочные композиции в огромных медных кувшинах, живые зеленые растения, сгруппированные в одном углу, и несколько необычных, искусно вырезанных деревянных скульптур, раскрашенных в яркие цвета. Они стояли на двух длинных комодах и полочке над камином, в котором с веселым треском горели дрова. Кристиан подъехал в кресле к длинному обеденному столу, стоявшему в самом центре комнаты, и остановился у его торца. «Садитесь, где вам удобно, старина. Здесь это без протокола». Виктор поблагодарил его, опускаясь на стул напротив Франчески. Диана села у другого конца стола. «Я надеюсь, вы любите первые блюда, Виктор», — заметила она, показывая взглядом на небольшую накрытую крышкой супницу, стоявшую перед ним. Она открыла крышку на своей и продолжила: «Это суп из чечевицы, национальное блюдо, очень вкусное. Я вообще люблю супы. А сейчас, честно говоря, я к тому же нагулял изрядный аппетит. Вот и хорошо. Берта, жена Манфреда, прекрасный повар. Сегодня она приготовила для нас типичный баварский обед. Вообще-то, конечно, скорее для вас, а не для нас». «Это замечательно», — произнес Виктор, берясь за ложку. «Вы обязательно должны представить нас друг другу позже, чтобы у меня была возможность поблагодарить ее лично. Она будет глубоко тронута». В комнату вошли Манфред и Клара, неся огромные блюда с дымящейся тушеной капустой, вареной картошкой, толстыми телячьими сосисками, подрумяненными до золотистого цвета и политыми сверху жирным соусом. Они поставили блюда на буфет, и Манфред поспешил к столу, чтобы разлить местное белое вино, охлажденное и искрящееся в высокие бокалы зеленого хрусталя. Кристиан направил свое кресло к буфету, предложив Виктору последовать его примеру. Второе блюдо каждый накладывал себе сам, исходя из собственного вкуса и потребностей. Виктор и Франческо поднялись вместе и направились к буфету. Пока они наполняли тарелки, Виктор наклонился к ней и прошептал на ухо: «Пахнет так же замечательно, как мой итальянский обед, правда, детка?» Франческо внимательно посмотрела на него, понимающе улыбнулась и ничего не ответила. Не отрывая взгляда от лица Виктора, она, наконец, тихо произнесла очень интимным тоном: «У меня никогда не будет обеда, сравнимого с тем. Он был изумительным, не только с точки зрения вкусовых качеств». Она смотрела на Виктора долгим выразительным взглядом, который потряс его. Он был не в силах отвести взора от этих топазовых глаз. Виктор почувствовал, что кровь приливает к его лицу. «Она же флиртует со мной», — подумал он, — «ей-богу, будь я неладен». Это открытие настолько удивило Виктора, что он едва не выронил тарелку, и одновременно доставило ему такое удовольствие, что он решил при первой же возможности ответить Франческе тем же. Когда они вернулись к столу и продолжили ничего не значащую болтовню, Виктор вспомнил слова Николаса Латимера. Пару недель назад Ник вскользь заметил, что во Франческе есть нечто гораздо большее, чем можно определить невооруженным взглядом. Возможно, этот прорицатель был прав. Виктор не переставал думать об этом во время обеда, внимательно наблюдая за Франческой и не упуская ни одного ее слова, обращенного не только к нему, но и к Диане с Кристианом. Он полностью настроился на ее волну, воспринимая каждый нюанс звучания ее голоса, каждый жест. Задав ей какой-то незначительный вопрос, он получил такой же ответ, но выражение ее лица было осознанно манящим, во взгляде сквозила скрытая сексуальность, которую он никогда не замечал раньше. Этот взгляд приглашал к действию. «Или я вообще в таких делах ничего не понимаю», — с удивлением думал Виктор. Он почувствовал, как сильно это его волнует. Желание горячей волной окатило все его тело. Ну и ну, это было на него не похоже. Она, оказывается, полна сюрпризов, — потрясенно думал он. Позже, когда они снова вернулись в гостиную, пили кофе и потягивали десертное вино, Виктор полностью переосмыслил свои наблюдения за Франческой и увидел ее в совершенно новом свете. Сегодня еще в машине по дороге из аэропорта он, наконец, признал, что тоже нравится ей. Сейчас он уже не сомневался, что девушку влечет к нему так же, как и его к ней. Но был ли он готов действовать? Может быть, в сложившихся обстоятельствах этого делать не стоило? «Не ври себе, старина», — мысленно упрекнул он себя. «Она ни на секунду не покидала твоей души с того момента, как ты впервые увидел ее». Диана шла рядом с Кристианом, который медленно катил свое кресло вдоль галереи. Она была погружена в свои мысли. «Как бы мне хотелось, чтобы Дитер Мюллер не появлялся сегодня в нашем доме», — тихо сказала она. Кристиан остановился и поднял глаза на сестру. «Да, я бы тоже предпочел, чтобы он не приезжал. Он так расстроил тебя, что мне больно это видеть». «Он привез совершенно отрывочную информацию. Я не могу принять ее всерьез. Вообще-то я давно его всерьез не принимаю. Мне кажется, что он просто хватается за соломинку. Для него каждая сплетня, каждая малейшая зацепка — целое событие, потому что он хочет в них верить. Может быть. Он сказал еще что-нибудь после того, как я ушла? Не слишком много. Он предложил, чтобы мы снова надавили на людей в Бонне. О, Господи, Кристиан, ничего из этого не получится. Мы через это уже прошли, совершенно безрезультатно. Почему он считает, что сейчас выйдет?» «Всегда существует шанс, что может что-нибудь появиться у другой стороны. Наверное, стоит попытаться еще раз. Я сказал ему, что подумаю над этим. «Я надеюсь, ты не собираешься говорить на эту тему с мамой?» — обеспокоенно спросила она. «Конечно, нет. В этом нет никакой необходимости. Она только еще больше разволнуется. Диана, пожалуйста, расслабься и забудь о Дитере». «Да, я уже забываю», — быстро согласилась она. «Жизнь должна продолжаться, как я твержу, уже много лет, причем это должна быть нормальная жизнь. Не знаю, что это сегодня со мной. Глупо принимать все это так близко к сердцу». Она покачала головой и легко улыбнулась. «Дитер Мюллер забыт окончательно, дорогой, обещаю больше к этой теме не возвращаться». Глаза Кристиана наполнились нежностью. Он был уверен в своей сестре. Безгранично доверял ей. Она всегда говорила то, что думала, и всегда делала то, что говорила. Что бы он делал без нее? Ее сила духа поддерживала в нем мужество. Ее решимость сделать их жизнь нормальной была для него мощной моральной поддержкой. «Да, по поводу завтрашнего ужина. Ты пригласила Джорджо?» — спросил Кристиан. «Нет, я решила с ним больше не встречаться». «О!» — удивленно воскликнул он. «Позавчера я совершенно случайно узнала, что он мне лгал. Кристиан, он вовсе не разведен со своей женой. Ты знаешь, что я терпеть не могу лживых людей. Кроме того, я страшно разозлилась, что потратила на него так много времени. Как потенциальные кандидаты в кавалеры, женатые мужчины для меня не существуют». «Кто сказал тебе о Джорджо?» «Астрид, кто ж еще?» «А, понятно. Тогда это должно быть правдой. Она у нас тоже не без греха, малышка Астрид, но, по крайней мере, не сплетница. Мне очень жаль, Диана. Я надеюсь, что ты не очень страдаешь. Совсем наоборот. Я даже чувствую облегчение», — засмеялась она. «Мой любовник с горячей итальянской кровью — это не более чем миф. Оглядываясь назад, я начинаю понимать, что в наших с ним отношениях он больше любовался собой, чем любил меня. Честно тебе признаться, его глупые игры начинали мне надоедать». «Я рад, что тебя это не расстроило, Диана. Кстати, если уж мы заговорили на романтические темы, Франческа знает, что приезжает Астрид. Да, ее это совершенно не трогает. К тому же Астрид ей всегда нравилась. Думаю, что их роман с Кимом только позабавил Франческу. У нее совершенно точно нет никаких претензий к Астрид. Думаю, что их нет и у Кима. Он уже большой мальчик». «Что есть, то есть», — усмехнулся Кристиан. «Я думаю, если кто-то и был разочарован таким исходом событий, так это бедная Астрид. Я знаю, что она не хотела, чтобы их связь прервалась, по крайней мере, не так рано». Диана улыбнулась. «Да, тогда она пережила настоящую драму, но вскоре нашла утешение». Они приостановились у двери в библиотеку, и Кристиан сказал: «Я постараюсь закончить сегодня статью о Моцарте для «Санди Таймс». Хочу отправить ее в Лондон завтра. А что ты будешь делать после обеда?» «Завершу кое-какие приготовления к завтрашнему ужину. Тогда увидимся позже». Кристиан повернул свое кресло и въехал в библиотеку, закрыв за собой дверь. Повернувшись, Диана увидела Франческу, которая сбегала по парадной лестнице. Она помахала ей рукой и пошла навстречу. «Где Виктор?» «В своих апартаментах. Кстати, он от них в восторге. Сейчас он звонит Джейку Уотсону в Лондон. Это линейный продюсер фильма. Потом он переоденется, и мы пойдем на прогулку. Хочешь составить нам компанию?» «Господи, конечно нет, дорогая. Разве мне могло прийти в голову навязать вам свое общество?» Диана засмеялась. Она взяла Франческу под руку, и девушки вместе пошли по холлу в направлении кабинета Дианы. Франческа обратила к Диане взгляд сияющих глаз. «Дипс, мне кажется, Виктор наконец начинает замечать меня. Я имею в виду как женщину». Она не в состоянии была скрыть переполнявшую ее радость. Я знаю, я поймала взгляд, которым он на тебя смотрел, когда вы накладывали еду в тарелки. Да он просто глаз не отводил от тебя во время обеда. Честно говоря, мне показалось, что он тебя сейчас съест. На щеках Франчески вспыхнул румянец. «Он тебе нравится, Дипс?» «Да, никогда не встречала такую великолепную особь мужского пола. Но что еще важнее, он замечательный человек, на редкость интеллигентный, обаятельный и добрый. Да, конечно, он мне нравится, очень нравится, он какой-то особенный. Может быть, тебе это покажется странным, но я ему доверяю. Я не имею в виду «доверяю» в смысле отношений между мужчиной и женщиной. Нет, это гораздо шире, на уровне общечеловеческих отношений. Мне кажется, что он хороший и верный друг из тех, на кого можно положиться в трудную минуту. Правда, я говорю? Да, ты права. Знаешь, папе он тоже сразу понравился в тот вечер, когда мы ужинали вместе. Потом он мне сказал, что оценил Виктора по самому высшему разряду. Очень редкий комплимент из уст нашего отца, не так ли? Да, действительно. Диана открыла дверь своего кабинета. Желаю тебе хорошо провести время. Чай в гостиной будет в 16:30. «Прекрасно, Дипс!» Франческа наклонилась и поцеловала кузину в щеку. Диана уже почти наполовину скрылась за дверью, когда остановилась и через плечо посмотрела на Франческу. «Кстати, мы просто обязаны избавить его от этой дурной привычки». «Какой дурной привычки?» — нахмурилась Франческа. «Называть тебя все время деткой. Господи, ни в коем случае! Я считаю, что в его устах это звучит очень ласково». На лице Дианы появилось выражение притворного ужаса. Мысленно улыбаясь, она закрыла за собой дверь.